Глава сороковая. Проводка перегорела, когда Харри сунул ножницы в розетку, поэтому они вновь сидели при неровном свете стеариновой свечи. Лёйкин откупорил бутылку Джима Бима. — Что морщитесь, Холя? Запах не нравится. — Запах тут ни при чем. — А вкус? — И вкус отличный. Мы с Джимом старые друзья. — Понятно, — сказал Лёйкин и опрокинул в себя рюмку. — Но теперь вы с ним не дружите. Говорят, он плохо на меня влияет. — А с кем же вы водите компанию теперь? Харри поднял бутылку Кока-Колы. — С американским культурным империализмом. — Что, завязали? — Осенью пил пиво. Лёйкин усмехнулся. Ласково и уверенно, как Эрик Бю в своей телепрограмме. «Значит, вот как. А я-то думала, чего это Торхус выбрал именно вас?» Харри понял, что ему сделали скрытый комплимент, и что Торхус обычно выбирает гораздо больших идиотов, что выбор объясняется чем-то иным, нежели тем, что он негодный полицейский. Харри кивнул на бутылку. «Что? Заглушает тошноту?» Лёйкин вопросительно посмотрел на него, то есть... Помогает на какое-то время забыть о работе? Забыть о мальчиках, о снимках, обо всем этом дерьме? Лёйкин выпил и налил еще. Сделав глоток, он отставил стакан и откинулся на спинку стула. Я прошел специальную подготовку, чтобы справляться с этой работой, Харри. Харри слабо представлял себе такую подготовку. Я знаю, как они рассуждают. Что ими движет, что доставляет им удовольствие, каким соблазнам они поддаются. Лёйкин достал свою трубку. Я раскусил их уже очень давно. Харри не знал, что сказать, и поэтому промолчал. Говорите, завязали? А вы способны на это, Холя? Вы умеете сказать «нет»? Как в той истории с сигаретами, принять решение и твердо на нем стоять. — Ну, в общем, да, — ответил Харри. — Проблема только в том, что решения эти оказываются не всегда хорошими. Лёйкин снова усмехнулся, а Харри вспомнил старого друга, который усмехался точно так же. Друга он похоронил в Сиднее. Но тот все равно регулярно являлся к Харри. По ночам. «Тогда мы с вами похожи», — сказал Лёйкин. «Я ни разу в жизни не дотронулся до ребенка. Да, я мечтал, воображал себе это до слез, но никогда в жизни этого не сделал. Понимаете меня?» Харри сглотнул. Его охватило смятение. «Не знаю, сколько мне было лет, когда меня впервые... изнасиловал мой отчим, но, кажется, не больше пяти. Я рубанул его по ляжке топором, когда мне исполнилось 13. Задел артерию, он потерял сознание и чуть не погиб. Но он выжил и стал калекой. Говорил всем, что произошло несчастье, что сам себя рубанул топором, когда колол дрова. Мы были квиты». Лёйкин поднял стакан и угрюмо посмотрел на коричневую жидкость. «Вам, наверное, кажется, что это чистейший парадокс», — произнес он. «Но по статистике дети, пережившие сексуальные домогательства, чаще всего сами потом становятся насильниками. Верно?» Харри скривился. «Это правда», — продолжал Лёйкин. «Педофилы хорошо знают, какие страдания они причиняют детям, ведь многие из них... сами пережили в детстве и страх, и стыд, и чувство вины. Кстати, вам известно, что, по мнению многих психологов, есть близкое родство между либидо и влечением к смерти». Харри покачал головой. Лёйкин опрокинул стакан и перестал улыбаться. «Это как укус вампира. Думаешь, что умер, а просыпаешься и сам делаешься вампиром, бессмертным, с ненасытной жаждой крови. И с вечным стремлением к смерти? Вот именно. А что сделало вас иным? Все вообще иначе, Холя. Лёкин набил трубку и положил ее на стол. Он снял с себя черный под горло свитер. Его голый торс поблескивал от пота. Ладно сложенный, жилистый, он, тем не менее, был уже стар. Обвисшая кожа, дряблые мышцы. И наступит день, когда он должен будет умереть. Когда в моем шкафчике в Варде нашли журнал с детской порнографией, меня вызвал командир. Но мне повезло. К ответственности меня не привлекли. Для серьезных подозрений не было повода, я всего лишь рассматривал картинки. Поэтому и в моем личном деле не появилось ничего, кроме записи об увольнении из ВВС. Благодаря работе в разведке я вошел в контакт с организацией, которая в то время называлась Special Services, предшественницей ЦРУ. Они послали меня на обучение в Штаты, а потом направили в Корею работать под прикрытием норвежского полевого госпиталя. «И на кого же вы работаете теперь?» Лёкин пожал плечами, показывая, что это не имеет значения. «Вам не стыдно?» — спросил Харри. «Конечно, стыдно», — слабо улыбнулся Лёкин. «Каждый день стыдно. Это моя слабость». «Тогда зачем вы рассказали мне все это?» — поинтересовался Харри. «Ну, во-первых, потому что я слишком стар, чтобы скрываться. Во-вторых, потому что мне некого принимать во внимание, кроме самого себя. И в-третьих, стыд — это ведь эмоции, а не логика». Уголок его рта пополз вверх, и на лице появилась саркастическая усмешка. «Раньше я даже выписывал Achieves of Sexual Behavior» — материалы по сексуальному поведению, научный журнал Международной академии сексологии, чтобы узнать, не определил ли какой ученый, что за монстр во мне сидит. Читал скорее из любопытства, чем от стыда. Там я увидел статью о монахе-педофиле из Швейцарии, который никогда не был ни в чем замешан, а потом, заперся в комнате, да и выпил рыбий жир с осколками стекла. Статью я бросил на середине, так и не дочитав до конца. Я предпочитаю оценивать себя как продукт воспитания среды, но все же, несмотря ни на что, как человека морального и намерен уживаться с самим собой, Холли. Но как же вы, будучи педофилом, занимаетесь сбором материалов по детской проституции? Вас ведь это заводит? Лёкин задумчиво уставился на стол. Вы когда-нибудь мечтали изнасиловать женщину, Холли? Можете не отвечать, я все равно знаю, что мечтали. Но ведь это не значит, что вы действительно собираетесь кого-то изнасиловать. И это также не означает, что вы, как полицейский, не можете расследовать дела об изнасиловании, верно? Даже если вы в состоянии понять мужика, который потерял самообладание, все равно это не играет особой роли. Изнасилование — это безумие. Оно противозаконно. И подобная сволочь понесет наказание. Он опрокинул третий стакан. Бутылка опустела до этикетки. Харри покачал головой. «Извините, Лёкин, но мне трудно с вами согласиться. Вы покупаете детское порно. Вы — часть всего этого. Без таких, как вы, не существовало бы рынка подобных мерзостей. Вы правы, — сказал Лёкин, и взгляд его затуманился. Я не святой. Правда, что я тоже поспособствовал этому миру превратиться в юдоль скорби. Чего же мне еще ответить? Как поется в песне «Я такой же, как другие, дождь прошел, и я промок». Харри вдруг ощутил себя таким же старым, как Лёкин, старым и усталым. «А что там с этими кусочками и звездки?» — спросил Лёкин, слегка гнусавя. «Просто совпадение. Я подумал, что они напоминают известковую пыль на отвертке, которую мы нашли в багажнике Мольниса. Она желтоватая, не чисто белая, как обычная известь. Хочу отдать эти кусочки на экспертизу и сравнить с пылью в машине посла». «Что в таком случае это означает?» Харри пожал плечами. «Никогда не знаешь заранее, что это может означать. 99% информации, собранной в результате расследования, бесполезны. Надо только надеяться, что заметишь тот единственный процент, когда он окажется у тебя под носом». «Пожалуй, верно», — сказал Лёкин и, закрыв глаза, откинулся на спинку стула. Харри вышел на улицу и купил суп-лапшу с королевскими креветками у беззубого тайца в кепке с надписью «Ливерпуль». Продавец налил ему супу из черного котла в пластиковый пакет и завязал его узлом, обнажив десны. Вернувшись, Харри нашел на кухне две суповые тарелки. Он разбудил Лёкина, и они молча съели суп. «Думаю, я знаю, кто отдал приказ о проведении расследования», — сказал, наконец, Харри. Лёкин ничего не ответил. «Я понимаю, почему вы не могли ждать, пока будет подписан договор с Таиландом. Дело срочное, верно? Вы спешили получить результаты и потому тайно начали слежку. Вы не сдаетесь? Какое это теперь имеет значение?» Лёкин подул на ложку с горячим супом. «Требуется много времени, чтобы найти доказательства», — ответил он. «Может, целый год». Важнее всего было выиграть время. «Я догадываюсь, что нет никакого письменного документа, в котором был бы назван инициатор расследования, так что Торхус останется в полном одиночестве, если дело затрещит по швам. Я прав?» Лёкин поднял перед собой ложку с креветкой и сказал, обращаясь к ней: «Умные политики всегда заботятся о том, чтобы обезопасить себя. Разве не так? Для выполнения грязной работы у них имеются заместители. А заместители не отдают приказов. Они лишь говорят какому-нибудь начальнику отдела, что тому надо сделать, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице. Аскельсен». Лёкин положил в рот креветку и молча принялся жевать. «Что же посулили Торхусу за проведение операции? Должность замминистра? Не знаю. Мы не обсуждали подобные вещи». «А как же начальник полиции? Она тоже рискует? Полагаю, она верный социал-демократ». «Речь идет о политических амбициях?» «Возможно. А может быть, никто из них вовсе ничем таким и не рискует. То, что мой офис находится в том же здании, что и посольство, еще не означает, что вы тоже в их платежной ведомости. Так на кого же вы работаете? Или вы внештатник?» Лёкин улыбнулся своему отражению в супе. «Скажите, что случилось с вашей женщиной, Холя?» Харри растерянно уставился на него. «Ну, с той, что бросила курить». «Я уже рассказал вам об этом. Она уехала в Англию. С музыкантом». «А потом?» «Кто сказал, что было какое-то потом?» «Вы?» «Та интонация, с которой вы о ней рассказывали», — рассмеялся Лёкин, отложив ложку. «Давайте, говорите, Холя! Она действительно бросила курить? Совсем?» «Нет», — тихо произнес Харри. «Тогда». «Но теперь бросила». «Совсем». Он взглянул на бутылку Джима Бима, закрыл глаза и попытался представить себе тепло от первого глотка. Харри сидел до тех пор, пока Лёкин не уснул. Потом оттащил его на кровать, укрыл пледом и ушел, захлопнув дверь. Консьерж в Ривер-Гарден тоже спал. Харри хотел было разбудить его, но передумал. «Всем надо поспать ночью, хотя бы немного». Под дверь квартиры было подсунуто письмо. Харри положил его, не распечатывая, на ночной столик вместе с остальными. А потом устроился у окна, глядя на баржу, беззвучно скользившую по воде, под мостом Таксенбридж.